Я кинулся к окну, но не сделал и двух шагов, как рухнул на пол и отполз в сторону. Через оконный проем я успел увидеть, как к даче, буксуя в сугробах, медленно пробивается милицейский УАЗ. «Все», — подумал я, лежа на полу под окном, — «это конец. Провал по всем статьям. Наверное, будет проще и красивее, если я найду брошенный где-то сентинел и пущу себе пулю в лоб». Я слышал, как козел остановился. Хлопнули дверцы. Я продолжал лежать. Странное оцепенение охватило меня всего. Было такое ощущение, что все это происходит не со мной, а с героем какого-то низкосортного детектива, идущего по телевизору. И я даже не переживал за его судьбу. Очень хотелось встать и выключить телевизор, чтобы экран погас навеки. Я думал о пистолете, немного удивляясь тому, что меня посетила мысль о самоубийстве, чего не было еще никогда, даже в более сложных ситуациях. Это прекрасный финал. Чего я мучаюсь, страдаю, не зная, куда деть свое тело? Надо выпустить на свободу душу. А уж ее-то никто не сумеет удержать. И она воспарит над холодными, заснеженными дачами, подобно маленькому облаку пара в ясный морозный день. Вот что сделает меня почти счастливым в безвыходной ситуации. Это последний и самый верный выход из любого тупика. И я, не задумываясь над ценой, облегченно вздыхаю. Выход все-таки найден. Я встал и, глядя себе под ноги, побрел в коридор. Оттуда на лестницу. «Куда я мог его кинуть?» — вспоминал я. Раздевался я, судя по раскиданной одежде, в спальне. Значит, револьвер валяется где-нибудь рядом с кроватью. В нос снова шибанул запах крови, когда я открыл дверь и зашел в спальню. Стараясь не смотреть на кровать, опустился на корточки и посмотрел под тумбочками и стульями. Револьвер лежал на диске торшера. Я поднял его, прижал его к холодную рукоятку, к полыхающей щеке. «Вот кто самый близкий и надежный друг», — подумал я, — «никогда не изменит, не предаст и не подведет в критическую минуту. Оружие свято». Я не испытывал страха. Было лишь немного обидно, что меня подтолкнули к этому решению, а я даже не стал сопротивляться. Видимо, в жизни наступил период черной полосы, и оказался он чуть длиннее предыдущих. Может быть, длиннее на один день, на один гнусный сюрприз. И этот последний барьер мне оказалось не под силу преодолеть, как когда-то Чапаеву последний метр Урал-реки. Я уже слышал голоса. Милиционеры подходили к даче, негромко переговариваясь. Сначала они будут ломиться в дверь, затем влезут в окно столовой, постепенно доберутся до спальни, где найдут два трупа, женский и мужской. А потом следователи будут долго ломать головы, давая объяснение случившемуся. И в итоге в какой-нибудь придурковатой газетенке появится заметка с заголовком, претендующим на сенсацию. Жену полковника милиции Тарасова зверски убил любовник, который затем застрелился сам. Я осмотрел спальню, подыскивая хорошее место для казни над собой. Мне приглянулось глубокое кресло рядом с журнальным столиком в противоположном конце спальни. Там я буду выглядеть драматично и гордо, как, скажем, Маяковский. Я подошел к креслу. В голове был туман. Я не мог поверить, что переживаю последние мгновения жизни. Человек никогда не способен ощутить границы своей жизни, потому как момент смерти не остается в сознании. Я просто шел к креслу, которое, как катапульта пилота, должно отправить меня в иной мир. Я сел в него, утонул в поролоновой начинке. В пах уперлось что-то длинное, тонкое. Ах да, антенна мобильного. Подмосковные вечера. 983-21-23. С этого все началось. Наверное, со стороны я напоминал пародию на самодержца. Я сидел на троне, в одной руке у меня был револьвер, в другой — мобильный телефон. «Позвонить Тарасову, что ли?» — взбрела в голову неожиданная мысль. «Поздравить с победой? Попрощаться?» Кончиком ствола я медленно набрал номер. Длинные гудки. Я сосчитал до пяти. «Слушаю вас, говорите!» — «Привет», — сказал я, почесывая антенной висок, куда намеревался всадить пулю. — «Кто это? Алло, не слышно!» — «Это Вацура». — «А, хорошо. Слушай, перезвони мне минут через 10. Я голый выскочил из душа». — «Нет», — ответил я. — «Через 10 минут меня уже не будет». — «Что?» — не понял Тарасов. — «Как это не будет? Ты откуда звонишь?» — «С твоей дачи. Вика мертва. У меня в руке сентинел». — «Ты все здорово придумал, полковник. Поздравляю. Закричал Тарасов то ли вопросом, то ли от ужаса. Вика! Значит, ты? Послушай, лучше поговорить при встрече, я выезжаю. Нет, поздно, ответил я, рассматривая револьвер. К даче подходят менты. Еще пару минут, и они будут здесь. Ты не волнуйся, все идет по твоему сценарию. Стой! Заорал в трубку Тарасов. Я даже удивился, насколько его голос был наполнен искренним желанием навязать свою волю. «Быстро объясни мне, что происходит! Тебя видели? Ты один? Ты слышишь меня, Вацура? Выкинь револьвер и отвечай на мои вопросы!» «Странно, чего это он так суетится?» — вяло думал я. «Этот разговор портил обряд самоликвидации. Тарасов заставлял меня думать над его вопросами, хотя все эти проблемы мне были уже чужды». «Никто меня не видел». — ответил я, приподнимая локоть так, что ствол сентинела уперся в висок строго перпендикулярно. — Тебе нужен этот разговор, Тарасов? К чему все это? Неужели ты думаешь, что я уйду из жизни, поверив в твою честность? — Молчать, Вацура! — рявкнул Тарасов, как настоящий полковник. — Спускайся вниз! Открой милиции, но на порог не впускай! Представишься как старший оперуполномоченный уголовного розыска Елисеев. Это мой старый знакомый, я его предупрежу. Ты меня внимательно слушаешь? — Да. Я старший оперуполномоченный Елисеев. Скажешь, что вызвал опергруппу и до ее прибытия в комнаты никого не пропустишь. Ты слушаешь меня? Я перезвоню тебе минуты через 3-4. Обращайся ко мне по званию, делай, что я тебе скажу. — Ты ловкач, Тарасов, — усмехнулся я. — Может быть, ты в самом деле хочешь мне помочь, но ты вряд ли переубедишь меня в том, что это не твоих рук дело. Протянул Тарасов. Кажется, я его озадачил. Да, ну ладно, на месте поговорим. Действуй, как я сказал, и все будет нормально. И не играйся револьвером, не то нечаянно прострелишь себе палец. Я устал быть самодержцем и опустил обе руки. Этот сукин сын вернул меня к жизни как психолог из телефона доверия. Конечно, я очень наивно поступил, обвинив его в убийстве жены. Чего я хотел? Чтобы он сознался? Никогда этого не будет. И мне придется притворяться, будто я разделяю его скорбь. В свою очередь Тарасов будет делать вид, что вроде бы тоже верит мне, но, конечно, знает, что я убил его жену. Во что потом выльется вся эта фальшивая обоюдная игра, не знаю, но, тем не менее, Тарасов давал мне шанс. От того, что я представлюсь оперуполномоченным Елисеевым, хуже мне не будет. Главное — держать милиционеров от себя на расстоянии, чтобы не успели отобрать оружие. Я уже спускаюсь по лестнице вниз, как в дверь постучали. «Кто вам нужен?» — спросил я. «Милиция, откройте!» — ответил гнусавый голос, какой бывает у сильно простуженного человека. «Встаньте, пожалуйста, под выбитым окном», — попросил я. Вошел в столовую и осторожно приблизился к оконному проему. На снегу топтались всего два человека, причем только один из них был одет в милицейскую форму. Второго я узнал по опухшему от водки лицу. Это был сторож Коля. У меня отлегло от сердца. От этих двоих можно было бы уйти и без помощи Тарасова. «Что плохая водка с мозгами делает?» — мысленно посетовал я. Стреляться надумал. Испугался трупа бабы и ментовской машины. Совсем себя уважать перестал. «Вы хозяин дачи?» — спросил лейтенант, придерживая шапку, чтобы она не свалилась с затылка в снег. «Нет», — ответил я. «Он с хозяином вчера приехал. Водитель той иномарки. Кхе-кхе», — подсказал сторож лейтенанту. А хозяин вчера поздно вечером ушел. «Вы сегодня ночевали здесь?» — спросил лейтенант. Я кивнул. Милиционер вел себя совсем не так, как я предполагал. Похоже, он ничего не знал про труп. «Я участковый», — представился лейтенант. «Сторож видел, как ночью кто-то вылезал из вашего окна». «Этой ночью?» — уточнил я. Коля отвел глаза и кивнул. «Ага, этой. Третий час был. Я вышел на дорогу, думал обход совершить. Кхе-кхе. И заметил, что в окне кто-то маячит. «Что же вы не подошли сюда и не проверили?» — закуривая, спросил лейтенант. «Так куда я один пойду? Я в милицию пошел». «Ничего не пропало?» — спросил меня участковый. «Вы можете открыть? Я посмотрю». Разговор пошел совсем не по тому руслу, по которому я предполагал. Представляться сейчас старшим оперуполномоченным было не к месту и глупо. Тут, кстати, запиликал телефон. Я извинился и поднес трубку к уху. «Ну, что там у тебя?» — спросил Тарасов. «Сторож утверждает, — громко сказал я, — что сегодня ночью кто-то вылез из окна на первом этаже. Вот участковый подъехал, интересуется, что пропало». «И все?» — с облегчением произнес Тарасов. «Фамилию участкового знаешь?» «Ну, дай ему трубку». «Вас?» — сказал я, опуская вниз руку с телефоном. Участковый удивился и, придерживая шапку, потянулся к телефону. — Лейтенант Грудников, здравия желаю, товарищ полковник. — Да тут сигнал. Да про первый раз он... Я мог бы осмотр... Тарасов постоянно перебивал участкового, не давая ему закончить фразу. — Я понял, товарищ полковник, мешать не буду. Лейтенант отдал мне трубку, козырнул и, постукивая кончиком сапог о фундамент, сказал. — Всего доброго. Он повернулся и пошел к машине. Сторож собрался уже было пойти за ним, как я позвал. — Коля, останься на минутку. По несчастному выражению на лице сторожа я понял, что он готовится к очередной взбучке. — Это хорошо, — подумал я. Неожиданная смена гнева на милость может вызвать в душе этого пьянчуги чувство благодарности, он станет более откровенным. Я открыл дверь и кивнул. — Зайди. Он нерешительно перешагнул через порог, сразу наполнив прихожую запахом дешевого табака и перегара, и, стягивая со стриженной головы вязаную шапочку, стал из-под лоби рассматривать картины на стенах. — Проходи в столовую, позавтракаем, — пригласил я. Сторож, не ожидая такого неадекватного отношения к себе, сначала смутился, и это смущение переросло в робость, когда он увидел, хоть и заставленный грязными тарелками, но еще полный закусок и выпивки стол. Я почему не погнался за ним? Я подумал, что вы тут ему сами засаду устроили, а я только спугну грабителя. Еще подумал, что милиция здесь нужна обязательно. Раз зачастил к вам воришка, значит, надо его брать по-серьезному. Вот как рассвело, так я сразу и пошел к участковому. — Ты садись, садись, — ласково похлопывал я сторожа по плечу, придвигая ему стул. — Мы ж как работаем? Неделю я, неделю мой сменщик. Оружие нам не выдали, потому как у сменщика судимость есть. Приборы для ночного видения тоже не приобрели. А дачных домов на моем участке аж 32 штуки. Пойди проверь ночью каждый домик. — Да ты не волнуйся, Коля. Поешь, потом расскажешь. Вот бери салатик в коробочке, ветчинку. А это балычок, это маслины. Хлеб, правда, немного зачерствел. — Сойдет, спасибо, — оживился сторож, осторожно стягивая с блюда своими распухшими лиловыми от мороза руками кусочек ветчины. — Я, значит, Павлу Григорьевичу говорил не раз, дайте мне оружие, бинокль, радиостанцию. Рядом с вашим домом ни одна мышь не проскочит. Сторож косился на недопитую бутылку Смирновки. Ему очень хотелось выпить, но я не рискнул предложить ему водки из этой подозрительной бутылки. В лучшем случае после первой рюмки свалится под стол, а вдруг загнется. — Это водка дрянь, — сказал я. — Мы вчера выпили по маленькой, а потом всю ночь от головной боли умирали. — Да мне нельзя, — очень убедительно соврал сторож. — На работе не пью. А плохую водку тем более. Зачем ее пить? Мне за домами присматривать надо. Закуска застревала у него в горле. Словарный запас заканчивался. Сторож угасал прямо на глазах. — Может, тебе венца плеснуть? — спросил я. Сторож сделал вид, что глубоко размышляет над этим предложением. — Вино, оно только для мочи. Вино я не пью. Разве если спиртяшки граммов 50? — А где тебе спиртяшки достану? — А Павел Григорьевич мне всегда отливал. Там в прихожей есть ящик для инструмента. В нем баклажечка со спиртом. И чего тогда Павел Григорьевич удивляется, что сторож его дачу проспал, — подумал я, отправляясь в коридор за баклажечкой. — Хватит, хватит! — замахал рукой сторож, когда я до краев наполнил спиртом 100-граммовую рюмку под вино. — Не будем, так сказать, злоупотреблять! Он аккуратно поднял рюмку, мучительно придумывая тост. — За все хорошее, — подсказал я. — Верно. Обрадованно закачал головой сторож. — За все хорошее, чтобы мы поймали этого воришку. Он залпом выпил, замер на мгновение, медленно выдохнул на маслинку спиртовый газ и протолкнул сливку в рот. — Теперь ешь, Коля, и рассказывай, что ты сегодня ночью видел, — сказал я. — Только очень подробно рассказывай, а я тебе всю баклажечку и закуску отдам. Лады? Глава 19. Тарасов приехал лишь в 3-м часу, когда солнце, с трудом поднявшись над Косогором и покрасив розовой пастелью стволы сосен, стало скатываться к горизонту. От долгого ожидания и неопределенности мои нервы гудели, как высоковольтные провода, и я уже был готов на любое, пусть самое невыгодное для меня развитие событий, лишь бы не чувствовать себя законсервированным вместе с трупом Вики в одной банке. Он был в форме и, наверное, потому старательно подчеркивал дистанцию между нами. А мне непреодолимо хотелось мысленно послать его куда подальше и как можно быстрее с ним расстаться. Глянув на меня сквозь затемненные очки и не подав руки, Тарасов вошел в коридор, стряхнул перчатками с плеч снег и, скрипя сапогами, стал подниматься на второй этаж. Вид обезображенной жены, как мне показалось, не произвел на него сильного впечатления. Закаленный такого рода зрелищами, он спокойно склонился над страшным оскалом покойницы, внимательно рассмотрел рану, пробежался глазами по голому телу и, накинув на голову покойницы, край простыни. — Твоя работа? — спросил Тарасов, не оборачиваясь. Я стоял за его спиной. Вопрос уже не казался мне трудным. Я не злился и не делал над собой усилия. — Ты ведь прекрасно знаешь, что не моя, — ответил я. — И откуда тебе известно, что я знаю, а что нет? — мелодично произнес Тарасов. В присутствии мертвой жены он вел себя совсем не так, как при живой. Казалось, с человека сняли наручники, повязку с глаз, тесную обувь и выпустили босиком на бескрайний свежий луг. Он резко обернулся и сверкнул стеклами очков. — Только не принимай меня за толстокожего ублюдка, который злорадно похрюкивает в платочек, — произнес он нервно, словно до этого у нас был долгий неприятный спор. — То, что я в сердцах сказал тебе вчера, вовсе не значит, что я действительно желал смерти Вики. Ты, Ветрогон, человек без семьи, без обязанностей и морали. Не тебе судить о семейных отношениях. Я любил Вику и не желал ей зла. Я пожал плечами. А я вовсе не намерен судить о твоих отношениях с ней. Мне это не интересно. Ну ладно, ладно, — приструнил меня Тарасов. Рассказывай, что было. Только... Он поморщился, опустил лицо и сделал неопределенный жест рукой. Только без ненужных подробностей. Я думаю, водку подсыпали какое-то лошадиное снотворное, — сказал я. И, щадя его самолюбие, довершил. Мы едва смогли подняться на второй этаж и сразу уснули, как убитые. Не находил ножа или бритвы? Я отрицательно покачал головой. Тарасов еще раз взглянул на постель, на ту половину, где спал я, и, с трудом подыскивая слова, произнес. «Там!» — он кивнул головой на постель. «Ничего твоего не осталось, ну, какой-нибудь гадости вроде презерватива». Я еще никогда не видел, чтобы человек так унижался, пытаясь узнать правду о своей жене. «Нет», — сказал я то, что он хотел от меня услышать. «В нем не было необходимости». «Это хуже», — мрачно ответил Тарасов и снова попытался загнать меня в тупик. «Первой версией у следственной бригады станет убийство после изнасилования. Если экспертиза обнаружит, ну, сам понимаешь, что она может обнаружить. В общем, следствию станет известна группа твоей крови. Тут можно вот что сделать». «Тарасов, не надо ничего делать!» — сказал я, развернув его лицом к себе за воротник. «Я не спал с твоей женой! Ты понял это! У нас с ней ничего не было!» Я успокоил его так, как не успокоила бы родная мать. Благодаря вранью, которое невозможно опровергнуть, в мгновение становишься другом для хронического рогоносца и делаешь его едва ли не своим должником. Тарасову очень понравился мой ответ. На его лице с крупными чертами, которое будто специально было предназначено для позирования карикатуристам, отразилось удовлетворение и благодарность. Этот всплеск теплых чувств по отношению ко мне был настолько сильным и искренним, что мне вдруг стало его жалко. Понимая, что больше не смогу так откровенно лгать, я повернулся и пошел к выходу. Тарасов недолго пробыл наедине с женой. Он спустился в столовую, где я пытался разжечь камин, и, собираясь с мыслями, встал у пустого окна, на подоконнике которого уже выросла толстая шапка снега. — Запомни, — сказал он, — ты ушел отсюда раньше меня, в четверть восьмого. Машина застряла в снегу, и ты решил идти через лес на платформу. Электричка на Москву отправилась в 19:47. Впрочем, никто тебя допрашивать не будет. Это так, на всякий случай. Я скомкал несколько газет, и сверху них крест-накрест стал выкладывать хворост. Сухая еловая лапа вспыхнула от одной спички. Огонь, весело потрескивая, перекинулся на березовые поленья. — Жорж был приличной сволочью, — продолжал Тарасов, словно разговаривал сам с собой. — Я в самом деле желал его смерти. К сожалению, у меня не было выбора. Как-никак он все же был человеком, которого я знал много лет и которому можно было доверить тайны. Сизый дым с тихим гулом устремился в вытяжную трубу. Дрова лопались от огня, разбрызгивая искры. Я сгреб кочергой догорающий хворост. Он, конечно, был сильнее меня. Он был почти неуязвим. Без него я не смог бы провернуть это дело с золотом, поэтому пришлось рассказать обо всем, что мне стало известно от украинских коллег. Жорж мне сказал, от тебя требуется только ордер на обыск. Я даже не был в квартире твоей Анны. Там работали его люди. Он тебе сказал, сколько у Анны нашли золота? — спросил я. — Сказал. Ровно 3 килограмма золотых монет. Как я мог проверить? Получил свою долю, 1,5 кг, спрятал ее в спальне за камином. А потом вычислил тебя. Жорж говорит, в Ацуру возьмут мои ребята, а я говорю, нет, на этот раз мои. Он согласился. Моих ребят отправил на тот свет. Тарасов качнул головой, то ли сожалея о гибели 4 парней, то ли отдавая дань моей ловкости. Жорж как чувствовал, что ты подкинешь бомбу. Потом злорадствовал. У тебя не профессионалы, а шалопаи. Хотел бы я, чтобы он хоть раз встретился с такими шалопаями. У одного только Цончика было 12 лет выслуги в ОМОНе. Это был профессионал высочайшего класса. Более 50 операций по освобождению заложников, в том числе в зонах. Потом парню уволили из органов. Ударом кулака убил одного зэка, а у того оказались влиятельные родственники. Возбудили уголовное дело. Пришлось Сончику снять погоны. Остался работать у меня нелегалом. Возглавлял группу по перехвату контрабанды и ворованных вещей. Ни страха, ни боли парень не знал. А ты его грохнул. Я его понял, он выставлял мне счет. В том, что золото у меня увели, тоже твоя вина есть. Играл со мной в кошки-мышки, отвлекал меня и моих патрулей, которые как идиоты гонялись за тобой по всему Бирилеву. Если бы не ты, ночевал бы я на даче, и тайник остался бы цел. Он лгал, но думал, что я ему верю. И последнее, Вика. Он сделал паузу. Разве не знаешь, что с чужими женами заигрывать негоже? Зачем напоил бабу до бесчувствия? Не таскался бы за ней, ушла бы она вчера со мной и осталась жива. «Ты все переврал, Тарасов», — сказал я. «Все было не так». «Да ладно», — резко махнул он рукой. «Оправдываться еще будешь. Ты по горло передо мной в долгу, и пока долги не вернешь, будет твоя баба сидеть на зоне до последнего звонка». «Сколько ты хочешь?» — спросил я. «Все, что у тебя есть!» — зло выкрикнул Тарасов. «Все! Допустим, у Анны было 3 кило, значит, у тебя 2 доли, своя и Влада. 6 кило вынь да положь, и ни граммом меньше, ни граммом в Ацура. Торговаться не буду. Сдам тебя прокуратуре, навешаю лик. За Жоржа и Вику получишь вышаг. Выбирай». «Золота у меня уже нет. Я его продал нумизматом». «Хорошо», — охотно согласился Тарасов. «Я тебе верю. Сколько черные нумизматы дают за генуэзскую золотую монету 15 века весом в 3 грамма? Минимум $200? Вот и помножь. Сколько получается? 400 000 баксов. Будешь платить?» «Да», — ответил я, зачерпывая совком из ведра большие куски антрацита и высыпая их в огонь. «Когда она будет на свободе, когда она сядет в мою машину...» «Нет», — перебил меня Тарасов. «Теперь условия буду ставить я. Все будет по-другому, Вацура. Я скажу тебе, к какому часу и в какое место подъехать. Там будешь ждать меня. К твоей машине подойдет мой человек. Отдашь ему деньги, он проверит и пересчитает, после чего приведет к тебе Анну. Все. Никаких других вариантов». «А как ты вытащишь ее с зоны?» «Это моя головная боль. Предупреждаю, надумаешь меня кинуть, живым оттуда не уйдешь». «Это я понял. Только еще одна просьба. Будь добр. Вместе с Анной верни мне паспорт, права и документы на машину». «Хорошо», — недолго думая, согласился Тарасов. «Выпьем, что ли, вина?» Я нехорошо пошутил. «А не боишься разделить участь своей жены?» Тарасов усмехнулся и отрицательно покачал головой. «Нет, не боюсь». Он подошел к буфету, сдвинул стекло и стал перебирать бутылки. «Вика пила только Смирновку. Я предпочитаю Довгань. Водку я всегда покупал в одном и том же магазине, и с обратной стороны каждой этикетки Смирновки есть вот такой текст». Он взял плоскую бутылку и повернул ее так, чтобы мне был виден текст. «А вот эта бутылка, из которой вы вчера лакали, чужая. Она куплена не мной и не в моем магазине. Это я заметил еще вчера». «И спокойно смотрел, как твоя жена травится?» «Во-первых, я не знал, что она травится», — отпарировал Тарасов. «А во-вторых, моей жене бесполезно было что-либо запрещать. Если бы я сказал, что эта водка принесена в дом не мной, Вика назло мне выпила бы ее до дна». «Кто ее сюда принес?» — спросил я. Тарасов, усмехаясь, теребил подбородок. На стеклах его очков отражались языки пламени. «Как интересно ты спросил», словно схватил себя за левое ухо правой рукой. «Спросил бы напрямую, кого я подозреваю в убийстве жены». «Допустим, еще час назад ты подозревал меня», — ответил я. «Но насчет водки, надеюсь, у тебя сомнений нет?» «Хитрый ты, Вацура, мужик. Эта водка интересует меня меньше всего. Кто сказал, что в ней подмешано снотворное?» «Ты? А почему я должен тебе верить?» «Выпей 100 грамм и поверишь». «Не хочу». «Ты мне не хочешь верить?» «Да, это так. Тебе опасно верить. Ты блефуешь, ты играешь, и фальшь хорошо просматривается». Он говорил все медленнее, подходя к главному, что хотел сказать. Я молчал, ковыряясь кочергой в огне. «Ты хорошо подумал, прежде чем согласиться на мои условия», — допытывался Тарасов. «Ты понимаешь, что будет с тобой и Анной, если ты приедешь без денег?» «Понимаю. Но с чего ты взял, что я приеду без денег?» «С чего?» Тарасов рассматривал этикетку Довганя. «А с того, что у тебя нет никаких денег. И никогда не было». «Ты скоро убедишься, что это не так», — сказал я. «Лгать, когда тебя почти приперли к стене, было невыносимо, и мне очень хотелось закончить этот разговор», — шарахнув Тарасова кочергой по спине. «Ну-ну», — ответил он, — «посмотрим. А теперь запоминай. Харьковское шоссе. Гонишь 50 километров до Чехова. Проезжаешь его еще 15 километров в сторону платформы «Луч». За кладбищем будет поворот на проселочную дорогу. Ты должен ждать меня там завтра в 6 вечера, запомнил?» «Харьковское шоссе?» — переспросил я. «Что-то я не припомню там никаких женских колоний». «Не о том думаешь, Вацура». «Как я узнаю, что ты действительно привез Анну?» «Влад выведет ее из моей машины, и ты сможешь полюбоваться ею в свете фар». «Влад?» — едва не закричал я. «Значит, эта сволочь продаст мне женщину, которую любил?» «Потрясающе!» «Он такая же сволочь, как и ты», — процедил Тарасов. «Ну все, я тебя больше не задерживаю. Скоро подъедет оперативная группа, и тебе лучше находиться отсюда подальше». Глава 20. Я не знал, чем мне заняться до 6 вечера следующего дня. На последние деньги я вставил в автосервисе ветровое стекло, заправил бак под завязку, покрутился возле магазина «Охотник», в коммерческом киоске купил ленту, скотч, несколько пакетиков с томатным соком, да батон докторской. Езда по Москве без прав, паспорта и сентинелом, спрятанным под задним сиденьем, была равносильна добровольной сдаче властям, и я предпочел провести остаток дня и последующую ночь в глухом подмосковном лесу, постоянно гоняя движок на холостых оборотах и прогревая салон. С убийственным спокойствием я дождался вечера и по проселочным дорогам, жуя колбасу, не торопясь, поехал в Чехов. Плана, как и денег, у меня не было. Я сам не знал, на что надеялся, но полное отсутствие надежды замораживало нервы, и я ехал на стрелку с железной выдержкой безнадежного тупицы, идущего на трудный экзамен. Кладбище, занесенное снегом, с торчащими поверх сугробов покосившимися крестами, навевало смертельную тоску. Я проехал мимо него, спугнув громадную стаю ворон. Черные птицы, гадя сверху на машину, провожали меня до поворота на проселочную дорогу и успокоились лишь тогда, когда я, остановившись на обочине, заглушил мотор и выключил свет фар. Откуда Тарасов мог узнать, что денег у меня нет? Это мог знать только Влад. Но он никогда, ни при каких обстоятельствах, не поставит об этом в известность Тарасова. Может быть, Тарасов интуитивно догадывался, что я вожу его за нос. Дай бог, чтоб было так. Пошел 7-й час. Мир вокруг машины погрузился в непроницаемый мрак. Я думал об Анне. Как она выглядит? Похудела. Смертельно устала от темноты и сырости помещения, в котором ее держали почти 1,5 месяца. Как встретит меня? Я повернулся и взял с заднего сиденья полиэтиленовый пакет, набитый пачками прямоугольных листков из газетной бумаги, поверх которых были пришлепнуты ксерокопии 100-долларовой купюры. Более дешевой куклы мир наверняка не знал. Даже в полной темноте эту макулатуру невозможно было принять за доллары. Приманка для кретинов. Впрочем, можно было бы вообще ничего не готовить. Точность, вежливость королей. Это сказано не про Тарасова. Если бы он в самом деле готовил побег и вытаскивал Анну из зоны, я готов был бы ждать сутки, двое, даже неделю. А тут обыкновенный чулан в деревенском доме на дальнем отшибе станции «Луч». От этого дома до кладбища 10 минут езды от силы. Не спешит Тарасов, боится, не верит. Четверть седьмого, наконец, среди черных стволов деревьев замерцали огоньки фар. Со стороны деревни в мою сторону ехал белый «Мерседес» Тарасова. Я завел двигатель, включил дальний свет и вышел из машины. «Мерседес», словно зеркальное отражение, тоже врубил дальний свет, стал притормаживать и остановился. Машина разделяла не больше 30 метров. Я поднял руку с пакетом над головой. Сейчас, думал я, чувствуя, что начинаю волноваться, как школьник перед первым свиданием, сейчас из машины выйдут Влад с Анной. Из-за ослепительного света фар я не заметил, как распахнулись двери, и понял, что сближение началось лишь после того, как на фоне двух сияющих солнц показались силуэты Влада и Анны. Влад, не изменяя своим привычкам, счел необходимым покривляться, как обезьянка перед зеркалом. Не подходя ко мне слишком близко, он сомкнул над головой руки, изображая рукопожатие. Затем взял Анну под локоть и повернул ее так, чтобы мне был виден профиль. Затем спина, затем опять профиль. — Ты доволен? — громко спросил он, перекрикивая шум вентиляторов. — Где мои документы? — У Анюты в руке. — Подними лапку, милая. — Забирай деньги, — ответил я. — Кидай пакет. Я качнул рукой, подкидывая пакет в воздух. Он сверкнул в лучах, на мгновение исчез из поля зрения и, словно с неба, свалился к ногам Влада. Тот нагнулся, поднял его со снега, раскрыл и надолго подвесил над ним свой массивный с горбинкой нос. Анна стояла рядом с ним, ни живая, ни мертвая. «Мерседес» моргнул фарами, кажется, Тарасов терял терпение и торопил Влада. «Порядок!» — крикнул он, обернувшись к машине, и слегка толкнул Анну в спину. Я думала, она упадет в мои объятия. Но она прошла мимо меня, будто не узнавала. Я схватил ее за руку, подвел к «Опелю» и посадил на переднее сиденье. Самое страшное осталось позади. Обойдя машину, я сел за руль, выключил свет и повернулся к Анне. — Ну, здравствуй, — сказал я, замечая, что мой голос предательски дрожит. — Потерпи еще немного. Сейчас все закончится.